С гравитационной лестницей проблем быть не должно, верно? Сун Тин и Чжунань снова переглянулись. В их глазах мелькнула неуверенность. Вскоре они поняли, что с гравитационной лестницей что-то не так. Бум, бум, бум, бум, бум. На глазах у всех гравитационная сила семи зон пришла в движение. Казалось, все силы слились, а после обрушились на мужчину средних лет в серебряном одеянии. После этого все услышали пронзительный и горький крик. Нет, в следующее мгновение мужчина средних лет в серебристом одеянии подвергся гравитационной силой всех семи зон. Его сила и эффект его духовного оружия исчезли в одну секунду. Бум. Раздался еще один громкий хлопок, а следом шум от удара о землю. Он труп. Многие люди подумали про себя, когда увидели, что мужчина в серебряном одеянии упал с гравитационной лестницы. Почти в то же самое время небо потемнело. Темные тучи собирались со всех сторон. Отчетливо слышалось громыхание. Нет, нет. Когда мужчина средних лет услышал гром, то отреагировал так, словно увидел привидение. Он двигался так, словно собирался сбежать. Но сможет ли он избежать последствий? На глазах у всех присутствующих в мужчину ударили молнии девяти небесных бедствий. Даже фрагменты глубокомыслия не избежали наказания. От мужчины только и осталось пространственное кольцо, что со звоном ударилось о землю. Мужчина средних лет в серебряной мантии умер именно так. Ставка на жизнь. Клятву девяти небесных бедствий нельзя нарушить. Как только ее нарушить, человек будет убит наказанием молнии, где бы он ни был. Дуань. Дуань Линтянь, что случилось? Нань Гун был сбит с толку таинственным явлением в гравитационной лестнице. Более того, Дуань Линтянь и Нань Гун Чень пронеслись по гравитационной лестнице так стремительно, что его подозрения лишь усугубились. Хотя он знал, что они оба обладают достаточной силой, чтобы пройти гравитационную лестницу, но так быстро пронестись они явно не могли. А когда он увидел, что мужчина средних лет буквально вылетел из гравитационной лестницы, то уже был уверен, что где-то скрывается подвох. Глава 1252. Смерть Лучжуна. Вжух. Пока Нань Гун разговаривал с Дуань Линтянем, сам Дуань Линтянь полетел к упавшему пространственному кольцу и забрал его. Разве не очевидно, мы втроем прошли гравитационную лестницу, а он нет, поэтому и пострадал от молнии, ответил Дуань Линтянь только, когда вернулся к братьям обратно. Однако Нань Гун мог сказать, что Дуань Линтянь отмахнулся от него. Он буквально был уверен, что их благополучное прохождение гравитационной лестницы и обрушение всей силы гравитации на мужчину средних лет определенно связано с Дуань Линтянем. Тем не менее, он понял, что Дуань Линтянь не собирался ничего объяснять, поэтому не стал настаивать, хоть в его голове и гремел миллион вопросов. Свист, свист. Пока все люди еще пребывали в шоке от произошедшего, Сун Тин и Чжунань направились к гравитационной лестнице. В настоящее время семь цветов гравитационной лестницы пришли в норму. Сун Тин и Чжунань переглянулись и одновременно двинулись вперед. Они исчезли у всех на глазах. В следующий момент все увидели их силуэты внутри гравитационной лестницы, пока они быстро поднимались вверх. От начала и до конца они не использовали большую часть своей силы. Они даже не вызвали никакого феномена воплощения энергии неба и земли. Свист, свист. Когда Сун Тин и Чжунань вновь появились, то парили уже перед Дуань Линтянем. Сун Тин смотрел на парня пронзительным взглядом, спросив глубоким голосом, что ты сотворил с лестницей ранее. Однако Дуань Линтянь проигнорировал его вопрос. Он сохранял беззаботное выражение лица, как будто останется равнодушным, даже если гора Тай рухнет перед ним. Ты очень хорош. Если мастер появится здесь, я уверен, что ты ему понравишься. В отличие от Сун Тина, Чжунань вел себя довольно дружелюбно по отношению к Дуань Линтяню, а мастером он, разумеется, имел в виду боевого императора Лин Сюань. Был ли то Чжунань или Сун Тин, они не нашли никаких отклонений в гравитационной лестнице. Таким образом, существовала только одна возможность. С ней провел какие-то манипуляции молодой парень перед их глазами. Хотя они не знали, что он сделал, ничего другого в голову не приходило. Даже если я ему понравлюсь, он не обязательно может понравиться мне. Спокойно ответил Дуань Линтянь, услышав заявление Чжунаня. На какое-то время Чжунань улыбался натянуто. Услышав слова Дуань Линтяня, Сун Тин наклонил голову, но он не успел ничего сказать, как внезапно рявкнул свирепый голос. Как самонадеянно. Позади Сун Тина возник человек. Он впился взглядом в Дуань Линтяня, продолжая ругаться. Мальчишка, ты смеешь неуважительно относиться к лорду боевому императору. Тебя ждет смерть. В происходящее решил вмешаться уже Лу Чжун. Первоначально он очень расстроился, когда Дуань Линтянь выиграл пари, но пришлось ждать подходящей возможности, чтобы убить его. Он думал, что ему придется подождать до третьего этапа отбора, прежде чем ему выпадет шанс убить Дуань Линтяня. Но он не думал, что Дуань Линтянь посмеет неуважительно отнестись к боевому императору Лин Сюань. Он мгновенно понял, что возможность уже стучалась ему в лицо. «Что такое? Так не терпится убить меня?» – спокойно спросил Дуань Линтянь, уставившись на Лу Чжуна. «Я не знаю, что ты имеешь в виду. Ты проявил неуважение к лорду боевому императору, а значит тебя следует убить». Лу Чжун смотрел на Дуань Линтяня с потемневшим выражением лица. Он повернулся к Сун Тину и Чжунаню и почтительно попросил разрешения. «Старший Сун, старший Чжун, пожалуйста, позвольте мне убить этого мальца в назидание остальным, чтобы они не брали с него пример». На этот раз Чжунань ничего не сказал. Хотя поведение Дуань Линтяня и нравилось ему, но его слова вызвали у него гнев. «У каждого дракона есть больная чешуйка. Прикоснись к ней и ты умрешь». А мастер и являлся его больной чешуйкой. Поэтому он согласился на просьбу Лу Чжуна. «Иди». Что касается Сун Тина, то он смотрел на Дуань Линтяня с холодным блеском в глазах, как будто ждал возможности поглотить его. «Спасибо». Когда Лу Чжун получил нужный ответ, его глаза загорелись. Он был очень рад. Наконец-то ему выпала возможность. Наконец-то он сможет отомстить за брата. Лу Чжун еще раз посмотрел на Дуань Линтяня. «Мальчишка, ты посмел убить моего брата. Сегодня я заберу твою жизнь». Однако на публику он произнес нечто совсем иное. «Малец, ты смеешь неуважительно относиться к лорду боевому императору Пика Лин Сюань, даже не думая о том, чтобы стать учеником или последователем боевого императора. Сейчас ты покинешь этот мир. Я, Лу Чжун, убью тебя и отправлю в ад ради гордости нашего боевого императора Пика Лин Сюань». Лу Чжун шагнул к Дуань Линтяню. Один шаг он совершал быстрее другого. Воздух заколебался, а с каждым его шагом раздавались взрывы. «Ты просто хочешь отомстить за брата». Дуань Линтянь усмехнулся, когда Лу Чжун бросился на него с огромной скоростью. «Неважно, ты определенно умираешь сегодня». Лу Чжуна не волновали слова Дуань Линтяня. Первородная энергия вырвалась наружу вместе с энергиями глубокомыслий. Он готовился нанести смертельный удар. Тем временем, все остальные, включая и двух личных учеников, пристально уставились на двух бойцов. Даже близнецы Наньгун не стали исключением. Они получили голосовое сообщение от Дуань Линтяня с просьбой отойти подальше. Однако это не помешало им пристально наблюдать за ходом боя. Помимо того, что он правая рука старшего Сун Тина, сила старшего Лу Чжуна входит в тройку лучших среди учеников боевого императора. «Боюсь, что молодому человеку в фиолетовых одеяниях сегодня не повезло», — так про себя думали последователи и ученики боевого императора. Они не думали, что Дуань Линтянь сможет победить Лу Чжуна. В то время как люди, которые пришли на отбор учеников и последователей боевого императора, выжидающе смотрели на Дуань Линтяня, они надеялись, что Дуань Линтянь победит и принесет им честь. В конце концов, они еще не присоединились к Пику Лин Сюань. Даже два личных ученика боевого императора не думали, что у Дуань Линтяня хватит сил, чтобы победить Лу Чжуна, хотя они и считали его странным. Они знали о силе Лу Чжуна, что входил в тройку сильнейших учеников боевого императора. «Мальчишка, если проснешься в следующей жизни, запомни, далеко не каждого можно оскорблять». Снова раздался голос Лу Чжуна. На этот раз в нем сквозило раздражение. Он достал свое духовное оружие и двинулся, исчезая на глазах у большинства людей. Он оказался так быстро, что даже шокировало. Когда он исчез, даже феномен над его головой словно устремился к своей цели. Его целью был Дуань Линтянь. 5 силуэтов древних черных драконов и 7000 силуэтов древних рогатых драконов бросились к Дуань Линтяню с обнаженными клыками. Такова сила Лу Чжуна. Скорость Лу Чжуна была возмутительно быстрой, за которой большинство присутствующих не могли уследить. Однако, в глазах Дуань Линтяня, скорость Лу Чжуна оказалась настолько медленной, что ему даже жалко его стало. Настолько медленно, что он небрежно поднял руку и легко поймал духовное оружие Лу Чжуна. Пам! Он поймал духовное оружие Лу Чжуна голой рукой. Резкий звон заставил всю округу замолчать. Многие люди выглядели пораженными. Они не могли поверить, что нечто такое и правда случилось. Невозможно. Как один из вовлеченных людей, Лу Чжун первым пришел в себя. Он в ужасе уставился на молодого человека напротив себя. «Нет ничего невозможного. тихо ответил Дуань Линтянь. Когда он ответил, пятицветная энергия, которая только что слоем появилась на его теле, внезапно вспыхнула. Он словно превратился в пятицветного зверя с открытой пастью, который пожирал луч Жуна. Луч Жун исчез из этого мира, не оставив от себя даже праха. Повторил судьбу своего младшего брата. От него осталось разве что несколько фрагментов глубокомыслия и пространственное кольцо, которые Дуань Линтянь забрал себе. Тем временем Дуань Линтянь развеял пятицветную энергию своего тела, словно только что ее здесь и не было вовсе. На самом деле феномен воплощения энергии неба и земли даже не успел полностью проявиться. Это показало, как быстро Дуань Линтянь атаковал. Тишина. Вокруг воцарилась мертвая тишина. Только и было слышно тяжелое или учащенное дыхание. Близнецы Наньгун тоже не могли прийти в себя. Хотя они заметили, что Дуань Линтянь за последние 6 месяцев значительно увеличил свою силу, они не думали, что настолько. Ученик боевого императора с пика Лин Сюань, Луч Жун, выпустил силу 5 древних черных драконов и 7000 древних рогатых драконов при помощи духовного оружия. Однако Дуань Линтянь убил его одним ударом. Сначала и до конца Дуань Линтянь не только не использовал свое духовное оружие, но даже не сделал ни одного очевидного движения. Он убил Луч Жуна одной только бушующей энергией, которая вырвалась из его тела. Он слишком силен. Его сила, боюсь, он наравне с личными учениками боевого императора. Со стороны показалось, что он прикончил Луч Жуна, как будто прихлопнул муравья. Дуань Линтянь, разумеется, стал центром внимания. Просто его сила оказалась слишком ужасающей и шокирующей. В этот момент Сун Тин, наконец, оправилась от шока и холодно посмотрел на Дуань Линтяня. Он резко спросил, с какой целью ты заявился на наш пик Лин Сюань? Между тем, его одежда затрепетала, когда он выпустил первородную энергию вместе с глубокомыслиями. Казалось, она превратилась в яркое пламя, что окутало его. Глава 1253. Жесткая борьба против 2 личных учеников боевого императора. Когда Сун Тин задал свой вопрос, все внимание переключилось на Дуань Линтяня. За исключением близнецов Наньгун, все остальные хотели узнать ответ. Сила молодого человека в фиолетовых одеяниях не уступала личным ученикам боевого императора, и все же он пришел на пик Лин Сюань, чтобы принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора. Очень странно. Стоит знать, что на облачном континенте довольно много боевых императоров и демонических императоров, которые сильнее боевого императора Лин Сюань. Сила боевого императора Лин Сюань находилась в средней категории в сравнении со всеми публично известными боевыми императорами и демоническими императорами облачного континента. Большая часть присутствующих придерживалась мнения, что сил Дуань Линтяня достаточно, чтобы зацепить внимание куда более могущественного боевого императора. «Какая у меня может быть цель?» Дуань Линтянь лишь холодно взглянул на Сун Тина. Он лениво пожал плечами и сказал, «Ты выдумываешь. Похоже, что ты не заговоришь, пока я не нападу». Сун Тин напрягся, а выражение похолодело. «Что, ты все еще хочешь напасть на меня?» Дуань Линтянь широко улыбнулся с прищуром. «Ты думаешь, что непобедим только потому, что способен убить одного из представителей пика Лин Сюань? Смею напомнить, что Луч Жун простой ученик боевого императора». В голосе Сун Тин звучала уверенность. «Я признаю, что ты достаточно силен. Однако, если ты думаешь, что я такой же бесполезный, как и Луч Жун, то сильно заблуждаешься. Несмотря ни на что, Луч Жун один из его людей. Как говорится, прежде чем бить собаку, надо посмотреть на его хозяина. Этот молодой человек убил Луч Жуна на его глазах. Все равно, что ударить себя по лицу. Он испытал смущение, а также гнев. В этот момент он словно чувствовал насмешливые взгляды, устремленные на него со всех сторон. Даже Чжунань, стоявший в стороне, был потрясен. Он не думал, что молодой человек в фиолетовых одеяниях убьет Луч Жуна, сумасшедшего пса Сун Тина. Он должен был признать, что даже немного обрадовался. «Чжунань, я боюсь, что этот человек с таинственной личностью пришел на пик Лин Сюань со скрытыми мотивами. Мы с тобой должны объединиться, чтобы заставить его рассказать нам о цели своего прихода. Мы убьем его, если он откажется что-нибудь сказать, чтобы избежать неприятностей в будущем». Сун Тин послала голосовое сообщение Чжунаню. Чжунань слегка нахмурился. Честно говоря, он не прочь сразиться вместе с Сун Тином. Однако личность противника вызывала вопросы. Хотя он и Сун Тин обычно противостояли друг другу, но вопросы безопасности пика Лин Сюань для них едины. Поэтому он встал рядом с Сун Тином. Они оба собирались сражаться с Дуань Лин Тянем вместе. Старший Чжунань собирается объединиться со старшим Сун Тином. Эта картина потрясла многих людей. Этот Дуань Лин Тянь, он на самом деле. А отдалении, Цэ Чжун выглядел ошеломленным. Некоторое время он не мог оправиться от шока. Когда Дуань Лин Тянь легко убил Лу Чжуна, он был потрясен силой Дуань Лин Тяня. Хотя он знал, что Дуань Лин Тянь силен, он не думал, что его сила настолько велика. А когда он увидел, что Чжунань, за которым он следовал, решил объединиться с Сун Тином, то невольно испытал предвкушение. Дуань Лин Тянь мог заставить двух личных учеников боевого императора, которые обычно враждовали, как огонь и вода, объединиться и сражаться с ним. Я боюсь, что удача сегодня не на его стороне. Как ни посмотри, а Сун Тин и Чжунань – личные ученики боевого императора. Сила молодого парня в фиолетовых одеяниях в лучшем случае равна одному из них. Он может выиграть бой один на один, но точно не справится с двумя. Откуда ты знаешь, что его сила в лучшем случае равна силе личного ученика боевого императора? ХМФ. Как мы все знаем, личные ученики боевого императора уже обладают силой высшего боевого монарха. Сильнее их только, как правило, эксперта стадии боевого императора. Так ты думаешь, что он обладает силой боевого императора? Ученики и последователи боевого императора перешептывались между собой. Никто из них не думал, что Дуань Лин Тянь имеет преимущество в сражении сразу против двух личных учеников. Твоя сила восхитительна. Я, Чжунань, третий личный ученик боевого императора Пика Лин Сюань. Мне хочется понять, почему ты участвуешь в отборе Пика Лин Сюань со своей-то силой? Чжунань спросил у Дуань Лин Тяня серьезным тоном. Насколько я знаю, большинство боевых императоров и демонических императоров внутренних земель Облачного континента также проводит отбор учеников и последователей боевого императора. Почему ты задаешь так много вопросов? Мне и одного взгляда хватило, чтобы определить в нем мерзавца. Прежде чем Дуань Лин Тянь успел ответить, Сун Тин снова усмехнулся с холодным блеском в глазах. Затем он исчез и появился уже перед Дуань Лин Тянем. Бум! Громкий взрыв отразился в воздухе, вызывая силовые волны. Силовые волны вызвали серию воздушных взрывов. Они вызвали шквал ураганов, которые заставили всех, кроме Чжунаня, прищуриться. Хотя остальные неясно видели, что произошло, но они знали, что Дуань Лин Тянь боролся с Сун Тином. Сун Тин. Выражение Чжунаня изменилось. Он не ожидал, что Сун Тин будет так нетерпелив. Естественно, он знал о намерении Сун Тина. Он хотел убить противника, не предоставив тому возможности высказаться, чтобы утолить свой гнев. Свист. Хотя он догадывался о намерениях Сун Тина, но все равно не мог стоять в стороне и смотреть, потому что определил, Сун Тин не справлялся. Естественно, он намеревался помочь, но не собирался следовать плану Сун Тина и потакать его желанию убийства. Он будет сотрудничать, чтобы подавить противника и заставить рассказать о цели своего прихода на Пик Лин Сюань. Если его цель не злонамерена, так может у Пика Лин Сюань появится четвертый личный ученик боевого императора? А когда Чжунань подумал, что этот парень может стать его младшим, то так взволновался, что сдерживал свои атаки и движения. Однако он быстро обнаружил, что сила противника не позволяла ему сдерживаться. Бум, бум, бум, бум, бум. В воздухе снова раздавались оглушительные взрывы. Дуань Лин Тянь сражался с двумя личными учениками боевого императора. И Сун Тин, и Чжунань достали свое духовное оружие. С другой стороны, Дуань Лин Тянь сражался голыми руками. Однако, похоже, что он не попал в невыгодное положение. На самом деле, у него даже имелось небольшое преимущество. Свист, дзынь. Сун Тин и Чжунань использовали меч и саблю соответственно, но не могли выиграть битву уже некоторое время. Чувствуя смущение и злость, они наконец-то решили раскрыть свои силы. Как личные ученики боевого императора Пика Лин Сюань, луч сабли и тень меча легко сотрудничали друг с другом и уставились прямо к Дуань Лин Тяню на высоком импульсе скорости. Где бы ни проходили лучи, зрители уклонялись. Группа людей, стоявшая на каменной платформе позади, также должна была уклониться от нее. Когда луч сабли и тень меча упали, огромная каменная платформа разлетелась на бесчисленные куски, как тофу. Каменная платформа с бесчисленными трещинами разрушилась от их силы. Более того, при их атаках некоторые из разбитых камней с разрушенной огромной каменной платформы взлетели в воздух. Когда они оба атаковали, энергия неба и земли зашевелилась и в конце концов образовала огромный феномен. В пустоте над ними виднелись силуэты семи древних черных драконов. Это означало, что каждая их атака содержала силу семи древних черных драконов. Боже, он тоже такой сильный, в то время как многие люди заискивали перед силой, которую демонстрировали Сун Тин и Чжунань, чей-то крик привлек внимание людей. В той стороне парил молодой человек в фиолетовых одеяниях. Его мантия развивалась на ветру, ровно как и его черные волосы, так как его лента для волос разорвалась от силы удара. На теле молодого парня полыхало пятицветное пламя. Оно источало леденящую ауру. В пустоте над ним виднелись силуэты семи древних черных драконов, что указывало на то, что он не уступал Сун Тину и Чжунаню. Вот почему мы с Чжунанем не смогли захватить его. Оказывается, он с самого начала использовал силу семи древних черных драконов. Сун Тин не был шокирован, когда увидел эту сцену. Вместо этого он рассмеялся. Однако, когда мы с Чжунаном высвободим всю нашу силу, любой из нас будет ему равен. Намерение убить в глазах Сун Тинга усилилось, пока он думал про себя. Что он за человек? Он может использовать силу семи древних черных драконов без помощи духовного оружия. Многие наблюдатели воскликнули в шоке. Их восклицания были услышаны Сун Тином, что потрясло его. Казалось, он кое-что заметил, отчего его выражение изменилось. Да, их противник противостоял им без поддержки духовного оружия. Третий младший брат, мы должны убить его, прежде чем он достанет свое духовное оружие. Иначе умрем мы. Сун Тин поспешно послал голосовое сообщение Чжунаню. Чжунань в ответ сперва вздрогнул, но после успокоился. Ранее он также был поражен силой Дуэнь Лин Тяня, что не использовал духовного оружия. Он уже понял, что противник сильнее их. Когда он услышал напоминание Сун Тин, то стал серьезным. Он больше не смел сдерживаться. Если их противник достанет свое духовное оружие, он и Сун Тин потерпит поражение. На какое-то время силы Чжунаня и Сун Тина, казалось, немного возросли. Они направились прямо к Дуэнь Лин Тянь на большой скорости. Глава 1254. Первый личный ученик боевого императора Лин Сюаня. Несмотря на противостояние аж двум личным ученикам боевого императора, Дуэнь Лин Тянь все еще оставался спокойным. Он пошевелился только тогда, когда они оба оказались в нескольких дюймах от него, устремив на него саблю и меч. Точнее, он не двигался, но пылающее пятицветное пламя рвануло к ним. Бум! Пятицветное пламя вздымалось и заставляло воздух дрожать. Внезапно раздался оглушительный взрыв, потрясший многих людей. Когда Сун Тин и Чжунань почти обрушили свои удары на Дуэнь Лин Тяня, в ту долю секунды, вздымающееся пятицветное пламя вокруг него приняло форму меча. В одно мгновение Дуэнь Лин Тянь, казалось, превратился в огромный пятицветный меч и ударил их обоих, как будто разделял небо и землю. Бум, бум, бум, бум, бум. Где бы ни проходил огромный меч, воздух становился неспокойным и раздавались оглушительные громкие удары. Накатывающие волны словно превратились в ураган и понеслись во все стороны. «Пощади, прошу». Прежде чем кто-либо успел среагировать, издалека послышался серьезный вопль. Многие удивленно подняли головы, желая увидеть личность того человека. В ту же самую секунду, бум, они просто увидели человека, появившегося перед Дуэнь Лин Тянем, но рядом с Сун Тином и Чжунанем. Они услышали еще более пугающий шум, прежде чем смогли ясно разглядеть черты его лица. Раздался громкий удар, как будто небо обрушилось, а земля раскалывалась. С того места, где раздался взрыв, катящаяся ударная волна разлетелась во все стороны, сбивая с ног окружающих людей. Ученики боевого императора еще сильно не пострадали, они просто отступили на дюжину шагов назад. С другой стороны, последователи и участники отбора отправились в полет, а люди со слабым развитием получили серьезные травмы. Они побледнели и их вырвало кровью. Какая мощная сила! Две столкнувшиеся силы вызвали ударную волну. Такая мощь превосходит силу боевого монарха. Многие ученики боевого императора изумились, глядя вперед. Они обнаружили, что и Сун Тин, и Чжунань также отправились в полет. Их лица побледнели, а в уголках губ были видны следы крови. Два человека стояли в эпицентре ударной волны. Кроме молодого парня в фиолетовых одеяниях, посреди воронки стоял еще один человек. Когда они увидели его прямостоящим после такого удара, им показалось, что он един с силой повелевать небом и землей. Он выглядел так обычно, что среди толпы его невозможно будет выделить. Однако сейчас он выглядел немного бледным. Плеск. Наконец, он больше не мог сдерживаться и выплюнул полный рот крови, отступив на два шага назад. Он с тревогой посмотрел на молодого парня перед собой. Ты эксперт стадии боевого императора. Ранее Дуань Лин Тянь уже был готов убить Сун Тина и Чжу Наня одним ударом. В ту долю секунды мужчина средних лет появился перед ним как раз вовремя и спас их обоих. Боевой император первого уровня. Ты боевой император Лин Сюань? Спокойно спросил Дуань Лин Тянь мужчину средних лет, стоявшего перед ним. Ему не составляло труда определить культивацию своего противника. Если мужчина средних лет окажется боевым императором Лин Сюанем, то он действительно разочаровался, потому что он полностью отличался от того боевого императора, на которого рассчитывал. Боевой император первого уровня. Боевой император Лин Сюань. После того, как Дуань Лин Тянь закончил свою фразу, все внимание обрушилось на этого человека. Он лорд-боевой император. Ученики и последователи боевого императора уставились на мужчину средних лет с удивлением и подозрением. Его вид не внушал. Лорд-боевой император Пика Лин Сюань потерпел поражение от руки человека, что пришел принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора. Просто смешно. Он боевой император Лин Сюань. Что касается группы людей, что пришли на отбор учеников и последователей, включая Нань Гуна Чиня и Нань Гуна И, все они остолбенело уставились на мужчину средних лет. Не думаю, что это так. Если он боевой император Лин Сюань, то значит тот молодой парень сильнее его. Да, мужчина средних лет все-таки проиграл раньше. Насколько я знаю, подобные силовые волны могут возникнуть только в случае столкновения кулаков боевых императоров. Возможно, они оба настоящие эксперты стадии боевого императора. Но если тот парень боевой император, то что он забыл на отборе учеников и последователей боевого императора Пика Лин Сюань? Может, он пришел, чтобы вызвать проблемы? Кто знает. Пока они разговаривали, на их лицах читались недоумение и замешательство. Эксперт стадии боевого императора, близнецы Нань Гун посмотрели на Дуань Лин Тяня, а затем увидели шок в глазах друг друга. Он действительно лорд-боевой император? Ученики и последователи Пика Лин Сюань выглядели озлобленно. Если мужчина средних лет действительно является боевым императором Лин Сюань, то их Пик Лин Сюань столкнется с позором. Хоть они и носили статус учеников и последователей боевого императора, но на самом деле они никогда его не видели, поэтому не были уверены в его личности. Но мужчина средних лет потерпел поражение в столкновении с Дуань Лин Тянем. Если он действительно боевой император Лин Сюань, то Пик Лин Сюань станет посмешищем. Любой присутствующий наверняка бы сказал, что боевой император Лин Сюань не такой уж и талантливый. Как иронично, является ли он боевым императором Лин Сюань или нет, среди нас только Сун Тин и Чжу Нань знают ответ, сказал один из учеников боевого императора. Остальные ученики и последователи перевели взгляд на двух личных учеников. Они уже оправились от серьезных травм после употребления некоторых целебных пилюль. На их лицах все еще читался страх, когда они посмотрели на молодого парня в фиолетовых одеяниях. Боевой император. Он на самом деле эксперт стадии боевого императора. И такой эксперт пришел принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора, сколько бы они ни думали, но придумать логическое объяснение его поступку не могли. Но вскоре они отвернулись от Дуань Лин Тяня и поприветствовали мужчину средних лет. Первый старший брат. Первый старший брат. Ученики и последователи боевого императора наконец-то расслабились, когда услышали их обращение. Выходит, что он первый личный ученик боевого императора Лин Сюань, Чжоу Ди. Я впервые вижу старшего Чжоу Ди. Старший Чжоу Ди известен на пике Лин Сюань, как неуловимый, прямо как лорд-боевой император. Я не ожидал, что старший Чжоу Ди совершит прорыв на стадию боевого императора. По словам того парня, старший Чжоу Ди – боевой император первого уровня. Однако мы до сих пор не знаем предысторию этого молодого парня. Даже старший Чжоу Ди проиграл ему. Ученики и последователи боевого императора обсуждали услышанное, пока постепенно не сместили свое внимание в сторону Дуань Лин Тяня. Близнецы Нань Гун также повернулись на своего друга, а также на Чжоу Ди. Он не боевой император Лин Сюань, но Чжоу Ди определенно самый могущественный эксперт на нашем пике Лин Сюань, если не считать самого лорда боевого императора. Он действительно пришел ради участия в отборе учеников и последователей боевого императора пика Лин Сюань. Если и так, то боюсь, что титул сильнейшего, после боевого императора Лин Сюань, теперь займет другой человек. Многие перешептывались между собой, в то время как другие, поумнее, поглядывали на близнецов Нань Гун. Некоторые из них более или менее знали близнецов Наньгун. Наньгун Чень, кажется, ты его знаешь. Наньгун И, я помню нашу первую встречу с вами тремя. Ты тогда пришел с ним. Разве вы не знали, что он боевой император? Многие с любопытством начали задавать вопросы близнецам Наньгун. Близнецы Наньгун сохраняли молчание и потрясенно качали головами. У Дуань Лин Тяня хранились секреты, он не мог получить силу, эквивалентную мощи боевому императора в течение полугода, не так ли? Так они про себя думали. И Дуань Лин Тянь, и Чжоу Ди развеяли свои силы после извержения ударной волны, поэтому феномен воплощения энергии неба и земли уже развеялся. Поэтому люди могли только предполагать, что их сила равно эксперта стадии боевого императора, исходя из последствий их столкновения. Он эксперт стадии боевого императора. Цэ Чжунаш вспотел от шока. Он не ожидал, что молодой парень в фиолетовых одеяниях, которого он лично привел на пик Лин Сюань 6 месяцев назад, окажется боевым императором. Думая о своем холодном тоне по отношению к нему, Цэ Чжун почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Ему угрожала гибель. Но Чжоу Ди тихо сказал: «Вы оба идите сюда». Очевидно же, что он обращался к Сун Тину и Чжунаню. Они оба не смели медлить. Они поспешили к Чжоу Ди, опустив головы, и снова почтительно поздоровались. Первый старший брат. Перед Чжоу Ди они оба вели себя послушно, как провинившиеся котята. «Извинитесь». Чжоу Ди приказал им, указывая на Дуань Лин Тяня. «Извиниться». Сун Тин и Чжунан невольно опешили. Глава 1255. Боевой император Лин Сюань. Чжоу Ди потребовал от них извинений в сторону Дуань Лин Тяня. Первый старший брат, он. Хотя Сун Тин был ошеломлен силой Дуань Лин Тяня, но извиняться он не желал. Естественно, он с этим не смирится. Однако, Чжоу Ди не дал ему закончить восклицание. Он спокойно сказал: «Он гость мастера». Чжоу Ди подчеркнул слово «гость». «Гость мастера». Сун Тин очень удивился, услышав Чжоу Ди. «Господин, простите, что обидел вас. Мы не знали, что вы гость мастера. Надеюсь, вы нас простите». В этот момент Чжунань уже поклонился Дуань Лин Тяню и извинился. Хотя Дуань Лин Тянь выглядел умопомрачительно молодым, но проявленной им силы более чем достаточно, чтобы Чжунань склонился перед ним и попросил прощения. Более того, кто знает, может, он вообще демонический император. Сун Тин глубоко вздохнул и последовал его примеру. Теперь он не посмеет вести себя безрассудно. Чжоу Ди сказал, что он гость мастера. Если он будет продолжать вести себя опрометчиво, то значит не уважает своего наставника. Однако Дуань Лин Тянь проигнорировал их извинения, посмотрев на Чжоу Ди и озадаченно спросив: «Боевой император Лин Сюань знает меня?» Он уже понял, что перед ним не сам боевой император, а его первый ученик. «Вы шутите, не так ли? Если бы мастер не знал вас, то не попросил бы меня прийти и пригласить вас к себе», — ответил Чжоу Ди. «Пожалуйста, следуй за мной». После этого он ушел. Дуань Лин Тянь нахмурился, но последовал за ним, испытывая любопытство и замешательство. После их ухода, в пространстве над разрушенной каменной платформе воцарилась смертельная тишина. Через некоторое время они постепенно пришли в себя, выражая всем своим видом шок. «Гость, так этот парень гость боевого императора Лин Сюань?» Все были потрясены. «Сун Тин, ты сегодня немного не в себе. Как будто тебе не терпится его убить. За что тебе его ненавидеть?» Чжунань смотрел на Сун Тина, разговаривая посредством голосовых сообщений. «Только не говори, что это из-за смерти Лу Чжуна». Когда Сун Тин услышал вопрос Чжунаня, только тогда наконец-то опомнился. Невольно, но он горько улыбнулся. Сначала он хотел убить его из-за смерти Лу Чжуна. Точнее, из-за смерти Лу Чжуна и его брата. Надо смотреть на хозяина, прежде чем бить собак. Смерть его людей подобна брошенной ему в лицо грязной тряпке. Поэтому он хотел отомстить и выместить свой гнев. Но кто знал, что противник обладает мощью, эквивалентной могуществу боевого императора. А по факту он не только оказался сильнее первого личного ученика, но еще и оказался гостем их наставника. Знал бы он все связи с самого начала, то даже не посмел бы ввязываться в подобную передрягу. «Надеюсь, мастер не станет винить меня». Сун Тин начал бояться. «Гость боевого императора Лин Сюаня, почему я никогда не слышал об этом от Дуань Лин Тяня?» Близнецы Наньгун посмотрели друг на друга, выражая друг другу свои замешательства через голосовую связь. Тем не менее, они почувствовали очередную вспышку шока, когда вспомнили о его ошеломляющей силе. В конце концов, Чжунань объявил после исцеления почти всех ран. Продолжим второй этап отбора. Остальные тоже постепенно пришли в себя после предыдущих сюрпризов и переключили свое внимание на гравитационную лестницу. С другой стороны, Дуань Лин Тянь следовал за Чжоу Ди, слегка нахмурившись, не снимая своей бдительности. «Я ведь не знаком с боевым императором Лин Сюань», — подумал он. Следуя по пятам за Чжоу Ди, он наконец-то увидел боевого императора Лин Сюаня на окутанной туманом каменной платформе сбоку от вершины пика Лин Сюань. За туманом виднелась небольшая каменная платформа, а на ней стоял простой и аккуратный домик с внутренним двориком. Во дворе обнаружился каменный стол с двумя каменными скамьями по бокам. «Мастер, гость прибыл». Приведя Дуань Лин Тяня ко двору, Чжоу Ди очень почтительно поклонился человеку, что сидел за каменным столом. За столом сидел молодой человек. Когда он повернулся к Дуань Лин Тяню, того немедля сотрясло от осознания. «Это ты». Оценив черты лица человека, он понял, что встречается с ним не впервые. Молодой человек посмотрел на Дуань Лин Тянь, приветствуя его. «Я изначально сказал, что у тебя есть шанс понять глубокомыслие императора меча. Кажется, я ошибся в выводе. Ты уже постиг его». Ранее, пока Дуань Лин Тянь следовал за Чжоу Ди, вокруг его тела витала энергия глубокомыслия меча. Как мастер меча, боевой император Лин Сюань мог легко заметить это. «Видимо, я тоже ошибся. Оказывается, ты и есть боевой император Лин Сюань». Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся. Молодой человек за каменным столом оказался тем самым практикующим меча, которого он однажды встретил на вершине пика Лин Сюань. Ян Хуэй. Он все еще помнил, как впервые увидел Ян Хуэя. Боевой император контролировал меч своей духовной энергией. В то время он решил, что Ян Хуэй является мастером начертаний, поэтому не проверил его развитие своей духовной энергией. Если подумать, Ян Хуэй не обязательно мог владеть искусством мастера начертаний. Эксперты стадии боевого императора могли управлять своей духовной энергией. Помимо управления мечом при помощи духовной энергии, они могли даже атаковать и сражаться с ней. Для них подобное действие ничего толком не значило. Именно из-за той встречи мне наконец-то удалось поднять глубокомыслие меча на новый уровень. И по совпадению, мое развитие также прорвалось на следующий уровень после того, как я улучшил глубокомыслие меча. Боевой император Лин Сюань, Ян Хуэй смотрел на Дуань Лин Тяня с добротой и без надменного вида, присущего экспертам его категории. «Садись». Ян Хуэй жестом пригласил Дуань Лин Тяня сесть за каменный стол. Чжоу Ди, стоя в стороне, изумился. Хотя он знал, что этот молодой человек являлся гостем мастера, но он никогда не думал, что благодаря нему наставник сможет увеличить свою силу. «Поздравляю, мастер». Чжоу Ди сразу поздравил наставника, когда опомнился. Сам боевой император Лин Сюань изначально обладал силой боевого императора третьего уровня, а значит теперь его сила претерпела разительный скачок. А раз помимо уровня он еще и сумел поднять уровень своего глубокомыслия меча императора, то вошел в категорию высших боевых императоров средней категории, среди боевых императоров и демонических императоров облачного континента. Хм. Услышав поздравления Чжоу Ди, Ян Хуэй слегка кивнул. «Оставить нас, мастер». Однако Чжоу Ди не пошевелился, когда вспомнил о случившемся ранее. Он решил рассказать об этом своему мастеру. Кто знает, с какой стороны этот парень изложит произошедшее. Выслушав рассказ Чжоу Ди, Ян Хуэй нахмурился и закричал. «Ах, эти двое слепых ублюдков!» После этого Ян Хуэй посмотрел на Дуань Лин Тянь и извинился. «Брат Лин Тянь, мне жаль, что два моих ученика оскорбили тебя. Надеюсь, ты сможешь простить их. Окажись они обычными учениками или последователями боевого императора, он бы ничего не почувствовал, даже если бы казнил их». Однако проблема заключалась в том, что и Сун Тин, и Чжунань являлись его личными учениками, которых он растил с заботой. У него было всего три ученика, поэтому терять их он не хотел. «Вы не должны извиняться. Просто окажите мне услугу», — спокойно сказал Дуань Лин Тянь. «Я помню, что при встрече ты рассказал о возможной помощи. В чем дело, брат Лин Тянь? Чем я могу тебе помочь?» Ян Хуэй кивнул, а затем полюбопытствовал. «Я хочу знать, откуда я пришел», — ответил Дуань Лин Тянь. «Откуда ты?» Ян Хуэй невольно застыл. «Брат Лин Тянь, ты даже не знаешь, откуда ты. Моя душа по какой-то причине была ранена, поэтому я потерял часть своих воспоминаний, включая те, откуда я родом. Вы хорошо известный боевой император на облачном континенте. Вам наверняка должны многие. Я уверен, что вы сможете мне помочь». понятно, ничего страшного. Ян Хуэй кивнул и посмотрел на уходящего Чжоу Ди. Прикажи остальным начать поиски сведений. Я жду хороших новостей. Как известный боевой император облачного континента, Ян Хуэй контролировал пик Лин Сюань и владел разведывательной командой. При одном приказе от него, на поиски ринутся много разведчиков. Понял. Почтительно ответил Чжоу Ди и ушел. Брат Лин Тянь, не волнуйся. Учитывая связи пика Лин Сюань, мы сможем очень быстро узнать, откуда ты родом. Я считаю, что ты определенно не безызвестная личность с такой-то силой, заверил парня Ян Хуэй. Как боевой император, он не нуждался в зеркале раскрытия демона, чтобы знать, что за существо сидит перед ним. А поскольку он мог определить, что Дуань Лин Тянь не был демоном, он понимал, насколько выдающийся паренек попал к нему в гости. Спасибо вам. Дуань Лин Тянь благодарственно кивнул Ян Хуэю. Брат Лин Тянь, ты такой вежливый. Я бы не постиг следующий уровень глубокомыслия меча императора так быстро, если бы не твои советы. Более того, мое развитие тоже подскочило вверх, благодаря успешному прорыву в глубокомыслии. Если уж так говорить, то это я должен благодарить тебя, сказал Ян Хуэй с улыбкой. Ранее я слышал от Чжоу Ди, что ты можешь легко победить его. Брат Лин Тянь, если честно, то ты не похож на боевого императора. Ян Хуэй окинул взглядом Дуань Лин Тянь и озадаченно замолчал. С тех пор, как Ян Хуэй прорвался на четвертый уровень стадии боевого императора, его духовная энергия претерпела качественные изменения. Теперь он мог чувствовать ауру человека и определить, с экспертом какой конкретно силы он говорит. Судя по ощущению духовной энергии, аура молодого парня больше соответствовала стадии боевого монарха, а не стадии боевого императора. Глава 1256. Святые острова Заморья. Все верно. Я все еще далек от стадии боевого императора. Дуань Лин Тянь немного удивился, что боевой император Лин Сюань смог понять, что он не являлся боевым императором. В то же время, он сам мог предположить, что развитие Ян Хуэя должно быть выше четвертого уровня стадии боевого императора. Только кто-то выше четвертого уровня стадии боевого императора мог почувствовать, стоит перед ним боевой император или же нет. Все еще далек от стадии боевого императора, но уже постиг глубокомыслие императора меча. Брат Лин Тянь, ты действительно необычный гений в искусстве меча, размышлял вслух Ян Хуэй. Он уже давно определил достижения Дуань Лин Тяня в искусстве владения мечом. Изумление и восхищение к нему он испытывал в глубине сердца. Дуань Лин Тянь просто слегка улыбнулся, но после с любопытством спросил. Я слышал, что не только пик Лин Сюань проводит отбор учеников и последователей боевого императора. Другие боевые императоры тоже проводят свои отборы, так и есть. Ян Хуэй кивнул. Все известные боевые императоры и демонические императоры облачного континента проводили отбор последователей и учеников боевого императора. Конечно, как и в случае пика Лин Сюань, их конечное намерение состоит в том, чтобы получить в свои руки выдающихся учеников или же избрать новых личных учеников. Ученик боевого императора должен как минимум владеть силой высшего боевого монарха. Требования к личным ученикам куда выше. Обычно им уже должно не доставать полшага до прорыва на стадию боевого императора. Позвольте угадать, отбор проводит по определенной причине, не так ли? Дуань Лин Тянь высказал свое предположение. Ты правильно угадал, брат Лин Тянь. У нас есть причина. Ян Хуэй кивнул, но затем слегка нахмурился. На самом деле, причина заключается в послании, которое мы получили от Святых Островов Заморья. Святые Острова Заморья? Послание? Дуань Лин Тянь был озадачен. А поподробнее? Святые Острова Заморья всегда очень таинственны. Неудивительно, что ты не слышал о них раньше, объяснил Ян Хуэй. Святые Острова Заморья – это острова, которые расположены далеко в море к северу от облачного континента. Конечно же, в море много островов, но только четыре острова действительно просторны и содержат богатые ресурсы первородных камней. Это четыре великих святых острова Заморья. Из всех четырех островов один из них главенствующий, а остальные три считаются его вассалами. Все известные боевые императоры и демонические императоры облачного континента получили послание от одного из трех вассалов, что расположен наиболее близко к нам. Остров известен как остров скрытого тумана. Несколько лет назад остров уже послал своего посланника сюда, чтобы попросить нас привести 10 самых выдающихся учеников на соревнования несколько лет спустя. Незадолго до сего дня посланник острова снова пришел, сообщив нам, что боевые соревнования острова Скрытого Тумана перенесены на год раньше. Вот почему мы провели отбор учеников и последователей боевого императора на год раньше, чем планировали. Продолжил Ян Хуэй. Остров Скрытого Тумана страшен, он способен наказать всех нас, прокомментировал Дуань Линтянь. Остров Скрытого Тумана действительно страшен. Однако причина нашего соглашения не в страхе. Мы нацеливаемся на награды, обещанные за соревнования. Если боевой император или ученик демонического императора проявит себя соответствующе, он или она сможет получить святой камень. В тот момент, когда Ян Хуэй упомянул святой камень, его дыхание стало немного более прерывистым. «Святой камень», Дуань Линтянь выглядел озадаченным. «Да, святой камень», Ян Хуэй кивнул. «В определенной степени святой камень похож на первородный камень, однако даже первородный камень высшего сорта намного менее ценен, чем святой камень. Если боевой император воспользуется святым камнем, его развитие ускорится многократно. Приведу пример. Если боевой император первого уровня воспользуется святым камнем и поглотит всю энергию внутри него, то сможет одним махом совершить прорыв к стадии боевого императора второго уровня, причем в довольно кратчайшие сроки. Он настолько удивителен, Дуань Линтянь был ошеломлен. Он впервые услышал о святом камне. Хотя его ум содержал обширную и глубокую память, но упоминания о святом камне он не встречал. Вот почему его застали врасплох, когда упомянули вещь, о которой он ничего не знал. Только один святой камень мог позволить боевому императору первого уровня совершить прорыв ко второму уровню одним махом за короткий период. Прямо вызов небесам. Вот почему он такой удивительный. Ян Хуэй вдруг погрустнел. И только когда он снова посмотрел на Дуань Линтяня, то немного оправился. Теперь понимаешь, почему мы так обеспокоены посланием со стороны острова Скрытого Тумана. Да, Дуань Линтянь кивнул. Узнав о функции святого камня, он понял мотивацию боевых императоров, в том числе и боевого императора Лин Сюань. Какой боевой император или демонический император не хотел быстро поднять свое развитие? Ради святых камней они не только согласятся пойти навстречу острову Скрытого Тумана, но и будут не против совершить иные подпольные дела. Откуда взялся этот святой камень? Дуань Линтяню стало любопытно. Я точно не знаю, откуда именно. Но в одном я уверен. Святой камень не является продуктом четырех святых островов Заморья. Я задавал тот же вопрос посланнику, ответил Ян Хуэй. Даже при том, что у него имелось 1000 вопросов касательно святого камня, Дуань Линтянь знал, что еще далек от того, чтобы даже поцарапать поверхность этого уровня. Поэтому он больше ничего не спрашивал. Он верил, что как только достигнет определенного уровня, то получит нужные ответы. «Что вам известно о острове Скрытого Тумана?» – спросил Дуань Линтянь. «Я лишь услышал о нем, когда совершил прорыв на стадию боевого императора», – ответил Ян Хуэй. «Остров Скрытого Тумана расположен на крайнем севере северного полюса облачного континента. Даже боевому императору первого уровня потребуется 6 месяцев на перелет. Целых 6 месяцев!» – Дуань Линтянь был поражен. «Так далеко, расстояние здесь не главная проблема. Главная проблема – океан, который тебе придется пересечь на пути к острову. По пути встречаются многие могущественные демоны, и даже демонические императоры не исключение. Кроме того, как только боевые императоры облачного континента поднимают свою силу до определенного уровня, и если их ничего не держит, они обычно отправляются на остров Скрытого Тумана и начинают новое путешествие. Вот почему на острове очень много экспертов. Хоть я и боевой император четвертого уровня, но даже мне там небезопасно. Ян Хуэй продолжал объяснять и представлять сведения о острове Скрытого Тумана. «Бывали ли боевые императоры с облачного континента на острове Скрытого Тумана раньше?» – спросил Дуань Линтянь. В этот момент он только и чувствовал, что таинственный мир постепенно открывает свои двери, ожидая его входа. «Совершенно верно», – Ян Хуэй кивнул. «Отбросим в сторону всех остальных людей, лишь посланец с острова однажды был хорошо известен на облачном континенте. Когда его имя уже гремело повсюду, я лишь только-только совершил прорыв на стадию боевого императора. Когда Ян Хуэй дошел до конца, то вздохнул, как будто вспомнил свое прошлое. Раз остров Скрытого Тумана готов представить святой камень всем вам, то значит, боевые соревнования явно не так просты. Вам известна их конечная цель? – спросил Дуань Линтянь. Так как святой камень так драгоценен, он сомневался, что сам остров Скрытого Тумана настолько добр. У них наверняка свои скрытые мотивы. Мне это неизвестно. но я думаю, что остров скрытого тумана преследует какую-то цель», — ответил Ян Хуэй. «Как боевой император, разумеется, он не был идиотом и мог легко определить загвоздку. Перечислены ли какие-то особые требования к участникам?» — снова спросил Дуань Линтянь. «Да», — Ян Хуэй кивнул. «По словам посланника, каждый участник обязан будет доказать свой возраст через жемчужину определения возраста и быть моложе 70 лет». Моложе 70 лет, Дуань Линтянь имел некоторые познания о той жемчужине. Она измерит чей-то возраст максимум до 70 лет. «Да», — подтвердил Ян Хуэй. Затем они продолжили непринужденную беседу. После Ян Хуэй организовал для Дуань Линтяня проживание, прямо рядом со своей собственной резиденцией. Небольшой, уединенный дворик на крошечной каменной платформе. Во дворе стоял маленький домик. Ян Хуэй напоследок сказал Дуань Линтяню: «Брат Линтянь, я сделаю все возможное, чтобы помочь определить твое происхождение. Однако, я надеюсь, что ты не будешь распространять сведения о святом камне. На самом деле, даже мой первый личный ученик вообще не знает о его существовании». «Понимаю». Конечно, он знал о намерении Ян Хуэя сохранить святой камень в тайне. Он не хотел, чтобы его ученики думали, что поедут рисковать жизнями ради преимуществ своего наставника. «В таком случае, здесь я попрощаюсь». Ян Хуэй собирался уйти. «Подождите минутку». Тем не менее, Дуань Линтянь внезапно позвал его. «Что-нибудь еще?» — спросил Ян Хуэй. «Есть одна вещь, в которой мне понадобится ваше содействие», — ответил Дуань Линтянь. «Говори», — прямо сказал Ян Хуэй. «Среди людей, присоединившихся к отбору учеников и последователей боевого императора, есть два брата-близнеца с фамилией Наньгун. Прямо сейчас они уже прошли второй этап отбора и уже точно станут вашими последователями. Если возможно, я хотел бы попросить вас позаботиться о них», — озвучил свою просьбу Дуань Линтянь. «Они твои?» Ян Хуэй не успел закончить вопрос, как Дуань Линтянь его прервал. «Они мои друзья. Поскольку они твои друзья, то значит, они и мои друзья тоже. Не волнуйся, брат Линтянь, я не буду плохо обращаться с ними», — почти сразу ответил Ян Хуэй. Глава 1257. Ядро демонического императора. После того, как Ян Хуэй ушел, Дуань Линтянь сел перед каменным столом во дворе и пробормотал себе под нос: «Соревнования острова скрытого тумана». Ранее, когда Ян Хуэй упомянул о соревнованиях острова, он намеревался попросить парня присоединиться к ним от имени Пика Лин Сюань. В дополнение, Ян Хуэй был готов отдать ему все святые камни в качестве награды. В случае Ян Хуэя, он просто хотел, чтобы Пик Лин Сюань занял самое высокое место в турнире среди всех сил от Облачного континента. На Облачном континенте жило много сильных боевых императоров и демонических императоров. Конечно же, они постоянно будут соревноваться друг с другом. Особенно теперь, когда сила Ян Хуэя значительно возросла, он стал бы ходячей шуткой, если его ученики выступят из рук вон плохо. Для боевого императора престиж всегда очень важен. «Мерзавец, ты знаешь о святом камне?» — Дуань Линтянь спросил душу, скрытую внутри его тела, душу Ван Ба. Он не сомневался, что Ван Ба знает о них. Однако, как бы он ни звал его, Ван Ба не отвечал. Словно тот погрузился в глубокий сон. «Странно, я не получал вестей от него уже больше полугода». Отметив, что Ван Ба долго не отвечает, Дуань Линтянь перестал звать. Не говоря больше ни слова, он вернулся в комнату для продолжения развития. Священная техника девяти боевых драконов, форма божественного дракона. Форма божественного дракона являлась девятой и в то же время заключительной формой техники культивации. С ее помощью можно поднять развитие со стадии боевого монарха до стадии боевого императора. За последние 6 месяцев Дуань Линтянь вернул свое развитие, и сейчас он стал даже сильнее, чем раньше. Ранее Дуань Линтянь обладал силой стадии боевого монарха 4-го уровня, но сейчас его развитие стремительно росло под влиянием тиранической лекарственной силы пилюли перерождения. Сегодня он уже достиг 6-го уровня стадии боевого монарха. 7-й уровень манил его, как лампа мотылька, но причина успеха крылась не только в пилюле перерождения. На самом деле в силу вступал еще один нюанс под названием «строительство после разрушения». Строительство после разрушения – трудный термин для понимания, но Дуань Линтянь мог ясно чувствовать большие изменения, которые эти три слова принесли ему. После восстановления Дантяня, его культивация действительно дала вдвое больше результатов при половине усилий, а с учетом подпитки от пилюли перерождения, его скорость развития вообще не поддавалась описанию. Но самым шедевральным преображением он считал не восстановление своего развития, а постижение новых уровней в объединенном глубокомыслии и глубокомыслии меча императора. Возможно, по причине подавления моей души остатками энергии души из дощечки печати дьявола, она прошла через некоторую трансформацию. Как следствие, мои усилия по постижению двух глубокомыслий в конечном итоге дали вдвое больше результатов. В конце концов, Дуань Линтянь мог прийти только к такому выводу. Он казался ему единственной правдоподобной причиной, но впоследствии он перестал слишком много отвлекаться. Он продолжал развивать и постигать свои два глубокомыслия. Он верил, что с такой скоростью развития, ему не потребуется много времени, чтобы совершить прорыв к стадии боевого императора. А пока он культивировал, Пик Лин Сюань начал активировать разведывательные операции, чтобы узнать о происхождении Дуань Линтяня. Что касается отбора учеников и последователей боевого императора Пика Лин Сюань, то процесс все еще продолжался. Стоит отметить, что когда Нань Гунчэнь и Нань Гуны собирались присоединиться к третьему этапу отбора, Чжу Нань вел их. Когда близнецы Нань Гун последовали за ним, Нань Гун с тревогой спросил: «Господин Чжу Нань, куда вы нас ведете?» Он волновался, что Чжу Нань решит использовать их, чтобы отомстить Дуань Линтяню. Услышав вопрос Нань Гуны, Чжу Нань вздрогнул от удивления, но после дружелюбно пожал ему руку. «Брат, пожалуйста, не называй меня господином, я не могу этого вынести. Мне известна ваша фамилия Нань Гун, но как вас обоих зовут?» — говорил он с ними в очень дружелюбном тоне. Какая шутка! Близнецы стали гостями, которых попросил его привести боевой император Лин Сюань. А если мастер узнает, что эти двое обращались к нему господин, ему придется нелегко. Дружелюбие Чжу Наня застало близнецов врасплох. Тем не менее, через некоторое время они, наконец, пришли в себя и представились по отдельности. Нань Гунчэнь, Нань Гуны. Они уже примерно догадывались, что причина дружелюбного отношения Чжу Наня определенно связана с Дуань Линтянем. «О, так вас зовут Нань Гунчэнь и Нань Гуны. Если вы двое очень высокого мнения обо мне, то тогда зовите меня старший Чжун. Что думаете?» — усмехнулся Чжу Нань. «Старший Чжун, ты ведешь нас к Дуань Линтяню?» Нань Гун сразу почувствовал себя легко и расслабленно. Вот почему он решил задать интересующий его вопрос. «Нет», — Чжу Нань покачал головой. «Нет, не только Нань Гуны, но даже Нань Гунчэнь остолбенел. Только что мастер велел мне привести вас к нему», — объяснил Чжу Нань. Бум! Близнецов Нань Гун словно поразил гром. Без сомнения, мастер, о котором он говорил, никто иной, как владелец пика Лин Сюань, боевой император Лин Сюань. И прямо сейчас, боевой император Лин Сюань хотел их видеть. Когда они сумели прийти в себя, то переглянулись и увидели удивление в глазах друг друга. Нань Гунчэнь все еще вел себя немного спокойно. Нань Гуны, с другой стороны, пребывал в ужасе. Хотя он действительно хотел встретиться с боевым императором Лин Сюанем, ему никогда не приходило в голову, что он сможет встретиться с ним так скоро. Конечно, он знал, что все это благодаря Дуань Линтяню. На юге внутренних земель два человека летели по воздуху к опасно крутому горному склону, к пику Линтянь. Когда они оказались в небе над самой вершиной пика, то остановились, отчего можно уже было ясно определить их личности: Хань Сюина и малышка Белая. Глаза девушки-подростка сверкали озорным блеском. Что касается маленькой девочки, то ее милое, маленькое, наивное личико выглядело напряженным, что делало ее похожей на маленького взрослого. «Сестра Сюинай, что нам теперь делать? Как нам найти брата?» — спросила маленькая девочка. После того, как они получили некоторые новости о Дуань Линтяне в затерянном каменном лесу, то продолжили поиски по пути назад, но ничего не нашли. В конце концов, им пришлось вернуться обратно. «Сперва отыщем малышку Золотца и малыша Черного. Возможно, пришло время устроить немного громкую суматоху». Озорные глаза Хань Сюинай вспыхнули. «Суматоху?» — малышка Белая выглядела озадаченно, но она все равно выполнила приказ и нашла двух других детей. Она знала, что как только их отыщет, то только тогда узнает о суматохе, которую имела в виду Хань Сюинай. А когда Хань Сюинай собрала вместе всех трех детей и составила план, план, который захватит весь облачный континент врасплох, начал формироваться. Когда Лопин и Чжан Сань узнали о плане, то были настолько потрясены, что не могли произнести ни слова в течение длительного времени. Этот план в конечном счете начал осуществляться в довольно скором времени. Хан Сюйнай, малышка белая, малыш черный и малышка золотце пошли разными путями и покинули облачный континент, каждый в разных направлениях. Вскоре начали распространяться шокирующие новости. Одна за другой, многие силы первого класса начали объявлять, что они станут вассальной силой секты Линтянь. Помимо того, что каждый год они обязаны передавать секте Линтянь внушительное число первородных камней, так еще и раз в год посылать в секту самого выдающегося ученика. Ученики один за другим входили в состав секты и укрепляли ее фундамент. Секта Линтянь сразу же наполнилась бурной деятельностью. Когда Чжан Сань и Лопин собрались вместе, то ничего не могли выразить, кроме шока. Как Дуань Линтянь познакомился с этими маленькими монстрами. После того, как Чэнь Шаошуай узнал о них, то невольно горько улыбнулся. «Молодой мастер, секта Линтянь уже не та, что прежде. Я думаю, что вскоре мисс Хан Сюйнай и ваши малыши смогут объединить все силы первого класса на юге внутренних земель». На вершине пика Линтянь Сюн Цуань стоял прямо, бормоча себе под нос. «Теперь мы просто подождем, пока вы и мисс Тянь вернетесь обратно». «Совершенно верно, мастер. Пожалуйста, возвращайтесь как можно скорее». Золотой головорез стоял рядом и также молился на скорое возвращение молодой пары. «Привет, золотой головорез». Внезапно издалека донесся голос. Когда золотой головорез и Сюн Цуань опомнились, кто-то уже стоял прямо перед ними. Это была маленькая девочка, одетая в золото. Малышка золотце. Опознав прибывшую, глаза Сюн Цуаня просияли. Что касается золотого головореза, то он вздрогнул без всякой причины и спросил с вытянутым лицом. «Юная леди, вы искали меня по определенной причине?» Он боялся этой маленькой девочки от всего сердца. «Конечно, на то есть причина», — вздернув носик, ответил девочка.